Глава 28. Кощееву башню мы пошли вдвоем с Совкой. Остальным я велела заниматься своими делами, чтобы не отвлекать меня от таинства исцеления. С каждой ступенькой ноги мои становились все тяжелее, а сердце билось сильнее. И в тот момент, когда я открыла дверь в покое Кощея, оно колотилось так, что казалось, вот-вот проломит ребра. Кощей лежал на огромной кровати. Он был так бледен, что сливался с белоснежным бельем. Я подошла к ложу и коснулась руки Кощея, лежащей поверх одеяла. Боже, какая холодная! Ледяная прям! Наклонилась к его лицу, пытаясь уловить дыхание. Тщетно. Прислонилась головой к его груди. Прислушавшись, еле различила слабое, редкое биение. «Да ему в палату интенсивной терапии надо, причем срочно!» Чем я ему могу помочь? Если он еще каким-то чудом не умер, то умрет вот-вот. В моей щеке скатилась слеза, потом еще одна. А затем слезы полились нескончаемым потоком. Еще не хватало, чтобы Совка увидела мои рыдания. Я машинально полезла за платочком в карман. Платочка там не оказалась, зато был цветок. Тот, что, по словам Баюна, может вернуть жизнь. Яга! «Что-то не так?» — встревоженно спросила Совка из-за моей спины. «Все так. Попроси Аглаю вскипятить воды и принеси сюда». «Ага», — отозвалась Совка, и я тут же услышала ее быстрый топот. Убедившись, что она ушла, я склонилась над Кощеем. Не могла удержаться от того, чтобы не коснуться его губ. Кожа на них оказалась на удивление нежной. Я очертила их контур подушечками пальцев. Теперь, когда губы не кривились в едкой усмешке, лицо его было еще прекраснее. Оно утратило суровость и выглядело безмятежно, будто он спит и видит приятный сон. Мне кажется, я могла бы разглядывать черты его лица целую вечность. Было в них что-то притягательное. Сама не заметила, как мои губы оказались в непозволительной близости от его губ. Но тут раздались торопливые шаги на лестнице, и я отпрянула от Кощея, прежде чем на пороге комнаты появилась моя воспитанница. «Вот, Яга, я принесла воды целый таз», — отчиталась она. «Хватит или еще сбегать?» «Думаю, хватит», — не совсем уверенно ответила я. «И вообще, с чего я взяла, что цветок надо заваривать? Может, его нужно настаивать на спирту или просто так грызть? Кот же мне не сказал, как его использовать». Это я сама решила, что его нужно в кипяток класть по аналогии с земными лекарственными растениями. Вздохнув, я достала цветок из кармана. «Слышала что-нибудь о таком?» Совка покачала головой. «Конечно, можно было пробежаться по всем жителям замка и спросить, что они знают об этом цветке. Но тогда легенда о том, какая я прекрасная целительница, развеялась бы как дым. Ясное дело, что при таком исходе гнали бы меня из Кощеевых покоев с ссаными тряпками». А это в мои планы не входит. Значит, остается полагаться на удачу. Я посмотрела на цветок, и так жалко мне его стало в кипяток кидать. Красивый такой, с нежными розоватыми лепестками, будто подсвеченными утренней зарей. И за все время, что он был у меня, не помялся, не увял, сохранил свежесть и аромат. «Жалко мне тебя, цветочек», — я провела рукой по лепесткам. Но я очень хочу спасти одного человека. Без тебя мне никак не справиться, — печально проговорила я. И тут мне показалось, что цветок окутало розовое сияние. Я даже на окно покосилась. Свет, что ли, на него так интересно упал? Мои сомнения разрешились, когда цветок выпорхнул из моих рук и плавно опустился на обнаженную грудь Кощея, как раз на то место, где еле билось его сердце. Мы с Совкой завороженно уставились на метаморфозы, происходившие с цветком. Сначала лепестки побледнели, стали прозрачными, почти призрачными, а затем цветок осыпался золотыми искрами на кожу. Искры не гасли, они проникали внутрь тела Кощея. Разинув рты, мы наблюдали, как цветок отдает свою жизнь, чтобы вернуть жизнь другому. «Спасибо, цветочек», — прошептала я еле слышно. «Яга, смотри!» — воскликнула Совка, тыча пальцем в больного. Его кожа! Она уже не такая бледная!» И действительно, мертвенная бледность исчезла. Пропали темные синяки под глазами. Грудная клетка стала мерно вздыматься. Я подумала, что сейчас он откроет глаза. Но Кощей был все так же неподвижен. Я дотронулась до его руки. Теперь она была не ледяной, а нормальной температуры. По объективным признакам ему стало значительно лучше. Почему же он в себя не приходит? Вот не везет мне с мужиками. Один овощ, другой коматозник. Ега, а почему он глаза не открывает? Дрожащим голосом поинтересовалась совка. Спит он, буркнула я, чтобы ее успокоить. Лучшее лекарство после болезни — здоровый сон. А зачем тебе была нужна вода? Царевна покосилась на таз на полу. Руки помыть, а то трогала тут всяких. В кипятке? Угу, для дезинфекции. Мало ли, вдруг он заразный. Совка придвинула к постели стул и привычно уселась на него, бережно поправила одеяло и вперила свой взгляд в лицо Кощея в надежде на чудо. «Поди, погуляй, с ребятишками поиграй, покушай. Ты свое отдежурила, теперь моя очередь». «Я и тебе тогда чего-нибудь с кухни принесу», с готовностью отозвалась совка, согласившись со справедливостью моих доводов. «Спасибо. Только не называй меня Егой. Если честно, Кощей меня недолюбливает от чего-то. Зови меня Ядой. Ни к чему знать Кощею, кто я на самом деле», — сказала я, понизив голос до шепота. «Вдруг больной нас подслушивает». «Хорошо», — пропела совка и ускакала. А я села на ее стул и воззрилась на Кощея в ожидании его пробуждения. Минуты тикали, но пробуждаться Кощей не собирался. «Тоже мне, спящая красавица!» «Кощей, проснись!» Я слегка потрясла его за плечи. «Ты очень нужен совке, своему царству и мне». Если честно, если бы меня кто-то попытался разбудить подобной аргументацией, я бы отвернулась к стенке и натянула одеяло на самые уши. Хотя, наверное, Кощей меня даже не слышал. По крайней мере, ни единый мускул на его лице не дрогнул. В фильмах показывают, как плачущие родственники в палате берут героя, находящегося в коме, за руку. И тогда происходит чудо. Герой шевелит пальцами и тем самым подает знак, что он все слышит и понимает, и скоро придет в себя. Надо и мне попробовать. Какое-то время я просто держала руку Кощея в своей. Потом поднесла его ладонь к щеке. Потерлась о нее. Его кожа пахла приятно, лучше, чем самый изысканный парфюм из тех, что были мне знакомы. Я коснулась кожи губами, и тут мне показалось, что он слегка сжал мои пальцы. Может, это намек? Если я поцелую его по-настоящему, он очнется. В сказках всегда можно разбудить прекрасную принцессу поцелуем. Может, и на темных властелинов такой способ действует? Я встала со стула и наклонилась над Кощеем. Сначала не смело коснулась его губ своими губами, а потом увлеклась. Его губы были мягкими, податливыми. Сердце в груди колотилось так, будто это был первый поцелуй в моей жизни. Даже в первый раз я так не волновалась. С трудом оторвалась от него. Нужного эффекта не добилась. Видимо, в этом мире поцелуи не работают. В прошлый раз поцелуй не вернул мне молодость, в этот не разбудил прекрасного принца. Видимо, я слегка переоценила их значение. Только я успела принять подобающую позу на стуле, как в покое Кощея осторожно вошла совка с деревянным подносом, на котором стояли плошка с кашей и стакан с молоком. Видимо, совка по пути все же забывала об осторожности, о чем свидетельствовала лужица молока на подносе. «Аглая спрашивала, как Кощей», — выдала царевна. «И что ты ответила?» «Сказала, что он отдыхает. Она рвалась убедиться в этом, но я ее остановила. Кощею покой нужен». «Ты все правильно сделала». Я потрепала совку по волосам. Царевна поставила поднос на небольшой столик в восточном стиле. Стульев рядом с ним не наблюдалось, и я плюхнулась прямо на пол. Каша была еще горячей. Над ней витал белый порог. Маслица Аглая не пожалела. Оно плавало золотистым пятном на поверхности. Недолго думая, я вылила молоко из стакана в кашу и принялась за еду. Все-таки я сильно проголодалась. Выглянув в окно, я поняла, почему. Солнце клонилось к закату, а я сегодня только завтракала. До наступления сумерек никаких изменений в состоянии Кощея мы не заметили. Интересно, сколько он так пролежать может без еды и воды? Как только за окном стемнело, совка зажгла светильники. У Кощея они были тоже в форме черепов. Уж не знаю, может, мода у нечисти на подобное добро? Или прошлая яга комплект ему придарила? У нее, а теперь у меня, их навалом. Раздавай не хочу. Только зажигались здесь они не огнем, а каким-то волшебным порошком. И свечение из глаз черепов было мягкое, зеленоватое. Надо будет и себе порошка немного позаимствовать. Совка побродила еще немного по комнате, а потом начала зевать. Я спровадила ее в маленькую смежную комнатку с крошечным диванчиком, где совка приспособилась спать. Благо, постельное белье Аглая ей выделила. Для меня же кровать не предусматривалась. Отсидев на стуле свое мягкое место, я уже с завистью посматривала на Кощея, возлежащего на пуховой перине. Когда заломила спину так, что сидеть стало невмоготу, я встала, чтобы размять затекшие конечности. Заглянула в комнату к совке. Та спала ангельским сном, приоткрыв ротик. А потом я плюнула на все и улеглась на кровать Кощея со свободного края. В конце концов, кровать большая. Моему пациенту все равно, он ничего не чувствует. А потому будет совсем не против такого соседства. Как ни странно, мне все равно было неудобно. В прошлой жизни я спала на ортопедических матрасах. В этой — на матрасе, набитом соломой или на земле. Я долго ворочалась, пытаясь принять позу поудобнее. А потом уложила голову на грудь Кощея. Сразу стало намного уютнее. Сердце его билось так мелодично, так успокаивающе. В такт биению я выводила пальцем на груди Кощея узоры. А потом решила повторить поцелуй. Пусть он ничего не чувствует. Но я-то чувствую вполне. Мое сердце замерло в предвкушении. Я зачарованно смотрела на его губы. Они манили меня, завораживали. И когда я их коснулась, сердце заколотилось так сильно, что едва не выскочило из груди. Что ж я, как неопытная девчонка, млею от невинного поцелуя. Надо это исправлять. Теперь мои губы завладели его ртом. Я жадно ласкала его и не могла оторваться. Запустила пальцы в его волосы, прижимая голову к себе. Внезапно я нащупала что-то странное. Круглое и твердое, похожее на заколку. Он лежит на затылке, и эта штуковина, вероятно, ему сильно давит. Пришлось помучиться, прежде чем я ее отцепила. При этом я выдрала добрый клок белоснежных волос. Усевшись в кровати, я с интересом стала рассматривать странный предмет. Заколка выглядела как золотой жук с раздутым шарообразным брюшком. Нужно быть полным извращенцем, чтобы использовать такие мерзкие украшения. Странно, что вместо зажима у заколки были лапки. Когда лапки зашевелились, я подумала, что схожу с ума. Металлический жук, между тем, ловко перевернулся со спинки на брюшко и даже попытался меня укусить мощными жвалами. И только я хотела скинуть отвратительное существо на пол, как мое запястье очутилось в крепкой хватке. Шею обдало горячим дыханием. «Кто ты такая? И что делаешь в моей постели?»